Глава 5. Все наши желания и поступки порождаются известными потребностями наших нервов, потребностями, которые нелегко определить словами. То, что считалось суетностью Томаса Буденброка, его забота о своей внешности, расточительное щегольство в одежде, на самом деле было чем-то совершенно иным. В корне своем то было желанием деятельного человека осознавать себя неизменно подтянутым, безупречным с головы до пяток, поскольку такое сознание поддерживает иллюзию твердости и спокойствия духа. Однако с годами росли требования, которые он предъявлял к самому себе и которые окружающие предъявляли к его способностям и силам. Он был перегружен делами, личными и общественными. При распределении обязанностей между членами Сената ему досталось управление департаментом налогов, но железнодорожное дело, таможни и прочие государственные институции также требовали его неусыпного внимания. А во время бесчисленных заседаний всевозможных правлений и контрольных комиссий, в которых он неизменно председательствовал после своего избрания, ему требовались вся его осмотрительность, светскость и гибкость, чтобы не задеть самолюбие людей, много старше его годами, создать видимость уважения к их долголетнему опыту и при этом не выпустить власти из своих рук. А если, ко всеобщему удивлению, в то же время разительно возросла и его суетность, то есть потребность освежаться, физически обновляться, несколько раз на дню менять одежду, чтобы чувствовать себя бодрым и подтянутым, то, хотя Томасу Буденброку едва минуло 37 лет, это указывало только на упадок его сил и быструю утомляемость. Когда добрейший доктор Грабов уговаривал его немного отдохнуть, он отвечал: «Нет-нет, мой милый доктор, с этим еще надо повременить». Он хотел сказать, что ему предстоит еще неимоверно много работы, прежде чем он в далеком будущем почувствует, что достиг цели, завоевал себе право на отдых и приятный досуг. Но в глубине души сенатор не верил, что наступит такое время. Какая-то сила гнала его вперед, не давая ему покоя. Даже когда он будто бы и отдыхал, скажем, после обеда с газетой в руках, неторопливо покручивая свой длинный ус, у него на бледных висках били жилки, и тысячи замыслов роились в голове. Он с одинаковой серьезностью приступал к разработке какого-нибудь коммерческого маневра или публичной речи и к осуществлению своего давнишнего замысла полностью обновить запас белья, чтобы хоть в этой области на время испытывать ощущение законченности и порядка. Поскольку такого рода приобретения и обновления доставляли ему, пусть временную, успокоенность, он не стеснял себя в расходах, тем более что в последние годы дела у него шли блестяще, как разве что в дедовские времена. Фирма становилась все более уважаемой не только в городе, но и далеко за его пределами. Все коммерсанты, кто с завистью, кто с дружеским уважением, воздавали должное его деловитости и оборотистости, тогда как он сам тщетно стремился работать спокойно и самоудовлетворенно, ибо с отчаянием сознавал, как отстает действительность от замыслов, непрерывно порождаемых его фантазией. Вот почему никак нельзя было назвать заносчивостью то, что осенью 1863 года сенатор Буденброк задумал постройку нового большого дома. Счастливый человек с места не трогается. Принять такое решение его побудило внутреннее беспокойство, хотя сограждане и приписывали эту новую затею его суетности, не находя ей другого объяснения. Новый дом — полная перемена внешнего образа жизни, сборы, переезд, устройство на новом месте — без всего старого, ненужного, того, что осело за долгие годы. Эта перспектива возбуждала в нем радостное ощущение опрятности, свежести, незапятнанности. Казалось ему источником силы, А он, верно, очень нуждался в таком источнике, ибо тут же рьяно взялся за осуществление своего плана и уже облюбовал место для постройки. Это был довольно большой участок на нижнем конце Фишергрубе. Там продавался обветшалый и запущенный дом, хозяйка и единственная обитательница которого, старая дева, последний отпрыск обедневшего рода, недавно скончалась. На этом месте сенатор хотел воздвигнуть свой новый дом и по пути к гавани зорко приглядывался к нему. Соседство было неплохое, добротные бюргерские дома с высокими фронтонами. Самым неказистым из них был дом на супротив, узенькое здание с цветочной лавкой внизу. Сенатор горячо взялся за осуществление своего замысла. Набросал предварительную смету, и, хотя сумма, которую он определил на постройку, была изрядной, оказалось, что ее можно выделить без особых усилий. Тем не менее он побледнел при мысли, что все это окажется бесполезной затеей, и не мог не признаться себе, что нынешний его дом достаточно просторен для него, его жены, ребенка и прислуги. Но подсознательная потребность была сильнее, и вот, стремясь получить стороннюю поддержку, он решил открыться сестре. «Итак, Тони, что ты на это скажешь? Наша винтовая лесенка в ванную комнату, конечно, очень мила, но в конце концов это не дом, а коробочка. Очень уж здесь все непрезентабельно, правда? И теперь, когда ты, можно сказать, сделала меня сенатором, одним словом, я считаю, что теперь мне уже подобает...» О, Господи! По представлениям госпожи Перманедер, что только ему не подобало. Она вся так и зажглась, скрестила руки на груди, вскинула плечи и, высоко подняв голову, зашагала по комнате. «Ты прав, Том. Тысячу раз прав. Какие тут могут быть сомнения? А да еще когда у человека жена, урожденная Арнольдсен, со 100 000 талеров приданого. О, я очень горжусь, что ты мне первый рассказал об этом. Спасибо тебе, Том. И уж если браться за дело так, чтобы все выглядело по-настоящему благородно». «И я того же мнения, Тони. Скаридничать я не намерен. Проект надо поручить Фойту. Заранее предвкушаю, как мы с тобой будем его рассматривать. У Фойта превосходный вкус». Вторым человеком, к которому Томас обратился за одобрением, была Герда. Она немедленно с ним согласилась. Правда, хлопоты с переездом не сулили ничего приятного. Но перспектива иметь большую музыкальную комнату с хорошей акустикой не могла ее не порадовать. Что же касается старой консульши, то она просто сочла этот новый замысел логическим следствием всех прочих жизненных удач, за которые не уставала благодарить Создателя. Со времени рождения наследника и избрания консула в Сенат ее материнская гордость взыграла пуще прежнего. Она так произносила: «Мой сын сенатор», что дам Буденброк с Брайтенштрассе всякий раз передергивала. Стареющим девам, увы, нечем было себя вознаградить за досадное зрелище внешнего преуспевания Томаса Буденброка. Высмеивать по четвергам бедную Клотильду — невелика радость. Что же касается Христиана, который при содействии мистера Ричардсона, бывшего своего принципала, устроился на место в Лондоне и недавно телеграфировал оттуда о своем вопиюще нелепом желании сочетаться браком с мадемуазель Пуфогель, что, разумеется, встретило самый решительный отпор со стороны консульши, то Христиан стоял теперь в одном ряду с Якобом Крегером. Его особо никакого интереса уже не представляло. А посему дамам Буденброк оставалось разве что отыгрываться на маленьких слабостях консульши и госпожи Перманедер. К примеру, заводить речь о прическах. А ведь консульша была способна с невиннейшей миной заявлять, что она предпочитает гладко зачесывать свои волосы, тогда как всякий разумный человек, и в первую очередь дамы Буденброк, знал, что неизменно рыжеватые букли под чепцом консульши меньше всего были ее волосами.

доподлинную боль, что он забыл о всех прочих своих недугах. Окончательно растерявшись, он написал матери, что должен вернуться домой к ее материнским заботам, отказался от места в Лондоне и уехал. Но, едва добравшись до Гамбурга, слег. Врач определил суставной ревматизм и, считая, что дальнейшее путешествие в таком состоянии для него невозможно, прямо из гостиницы отправил Христиана в больницу. Там он лежал теперь и диктовал ходившему за ним служителю грустные письма. «Да», — в полголоса отвечал сенатор, — «как нарочно, одно к одному». Тони тихонько дотронулась до его плеча. «Не унывай, Том, у тебя для этого нет никаких оснований. Тебе нужно набраться мужества». «Да, видит Бог, мужества мне требуется немало». «Что ты, Том? Скажи, если не секрет, почему третьего дня в четверг ты был так неразговорчив за обедом?» «Ах, все дела, дитя мое. Я продал немалую партию ржи по не слишком выгодной цене, а, попросту говоря, очень большую и очень невыгодно». «Ну, это бывает, Том. Сегодня так, а завтра ты покроешь убытки. Из-за этого впадать в уныние». «Нет, Тони», — он покачал головой, — «я в таком дурном настроении вовсе не от деловой неудачи. Напротив, это неудача следствие моего дурного настроения». «Так что же с тобой?» — испуганно и удивленно воскликнула она. «Казалось бы, ты должен быть всем доволен, Том». «Клара жива, с Божьей помощью, она еще поправится. А все остальное? Вот мы гуляем по твоему саду, и такой кругом стоит аромат. Вон твой дом, не дом, а мечта. Герман Хагенштрем живет в конуре по сравнению с тобой. И все это ты создал сам?» «Да, дом, пожалуй, даже слишком хорош, Тони. Я хочу сказать, слишком он еще новый. А я в нем не успел обжиться. Оттого, наверное, и дурное настроение, которое меня гнетет, оттого у меня все и не ладится. Я так радовался ему заранее. Но радость предвкушения, как всегда бывает, осталась самой большой радостью. Потому что все хорошее приходит с опозданием, когда ты уже не можешь ему радоваться». «Не можешь радоваться, Том? Ты еще такой молодой?» «Человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. И когда хорошее и желанное, с трудом добытое, является слишком поздно, то на него уже насело столько всякой досадной мелкой дряни, столько житейской пыли, которую не может предусмотреть никакая фантазия, что оно тебя только раздражает и раздражает». Пусть так, Том. Но ведь ты сам сказал, человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. Да, Тони, это может пройти, дурное настроение, я хочу сказать. Но в последнее время я чувствую себя старше своих лет. У меня деловые неполадки. А вчера еще вдобавок ко всему, на заседании правления Бюхенской железной дороги консул Хагенштрем так разделал меня, можно сказать, уложил на обе лопатки, чуть что не выставил меня на всеобщее посмеяние. И вот мне кажется, что раньше ничего подобного со мной не могло случиться. Мне кажется, что-то ускользает у меня из рук, и я уже не умею держать это неопределенное что-то так крепко, как раньше. Что такое, собственно, успех? Это таинственная, необъяснимая сила, осмотрительность, собранность, сознание, что ты воздействуешь на ход жизненных событий уже самим фактом своего существования. Вера в то, что жизнь угодливо приспособляется к тебе. Счастье и успех внутри нас. И мы должны держать их прочно, цепко. И как только тут, внутри, что-то начинает размягчаться, ослабевать, поддаваться усталости, тогда и там, вовне, все силы вырываются на свободу, противятся тебе, восстают против тебя, ускользают из-под твоего влияния. И тут все начинает наслаиваться одно на другое, удар следует за ударом, и человеку крышка. Я в последние дни все вспоминаю одну турецкую поговорку, не помню, где я ее вычитал. Когда дом построен, приходит смерть. Ну, не обязательно смерть, но движение вспять, спуск под уклон, начало конца. Помнишь, Тони, он взял ее под руку и продолжал еще тише. На крестинах Ганно, ты сказала, мне кажется, что для нас опять наступят совсем новые времена. Я как сейчас помню. И мне тогда подумалось, что ты права. Потому что как раз подоспели выборы в Сенат, мне повезло. А здесь, как из-под земли, вырос дом. Но сенатор и дом — это все внешнее. А ведь мне, в отличие от тебя, известно из жизни, из истории, как часто бывает, что внешние, видимые, осязаемые знаки и символы счастья, расцвета, появляются тогда, когда на самом деле все уже идет под гору. Для того, чтобы стать зримыми, этим знаком потребно время, как свету вон той звезды. Ведь мы не знаем, может быть, она уже гаснет или совсем угасла в тот миг, когда светит нам всего ярче. Он умолк, и несколько мгновений они шли, ни слова не говоря. Только фонтан плескался в тиши, да ветерок шелестел в листве орешника. Затем госпожа Пермонедер вздохнула так тяжко, что это было похоже на всхлип. «Как грустно ты говоришь, Том! Никогда еще я от тебя таких грустных речей не слыхала. Но хорошо, что ты выговорился. Теперь тебе легче будет выбросить все эти мысли из головы». «Да, Тони, мне надо попытаться это сделать. По мере возможности. А теперь дай мне обе записки, пастора и Клары. Тебе же будет приятнее, если я все возьму на себя». И завтра утром сам поговорю с мамой. Бедная мама. Но если это туберкулез, надо смириться. Глава 7. И ты даже не спросила меня, проделала все за моей спиной? Я поступила так, как должна была поступить. Ты поступила необдуманно и неразумно. Разум еще не высшее в этом мире. О, без красивых фраз, пожалуйста. Речь идет об обыкновенной справедливости, которую ты возмутительнейшим образом пренебрегла. Позволь тебе заметить, сын мой, что, разговаривая со мной таким тоном, ты пренебрегаешь уважением, которого я вправе ждать от тебя. А мне разреши сказать, милая мама, что, во-первых, я еще никогда не забывал об этом уважении, а во-вторых, что я перестаю быть сыном, когда дело касается фирмы и семьи, главой которой я являюсь в качестве правопреемника моего отца. Прошу тебя замолчать, Томас. Нет, я не замолчу, пока ты не признаешь своего безмерного неразумения и слабости. Я распоряжаюсь своим капиталом по собственному усмотрению. Справедливость и благоразумие ставят пределы твоему усмотрению. Никогда я не предполагала, что ты способен так меня огорчить. А я никогда не предполагал, что ты нанесешь мне такой удар. Том, Том, послушай, — раздался испуганный голос госпожи Пермонедер. Она сидела, крепко стиснув руки, у окна ландшафтной, в то время как ее брат в нестерпимом волнении шагал по комнате, а консульша в гневе и душевном смятении одной рукой упиралась в сиденье, а другой барабанила по столу в такт своим негодующим репликам. Все трое были в трауре по Кларе, уже отошедшие в другой мир, бледны и вне себя от волнения. Что же там, собственно, происходило? Нечто непостижимое, страшное до ужаса. То, что самим участникам казалось чудовищным и невероятным. Ссора. Бурное столкновение между матерью и сыном. Был душный августовский вечер. Через 10 дней после того, как сенатор со всевозможными предосторожностями передал консульше письма Зиверта и Клары Тибуртиусов, ему на долю выпала тяжелая задача — сообщить ей о смерти дочери. Сам он тотчас же уехал на похороны в Ригу, вернулся вместе со своим зятем Тибуртиусом, который провел несколько дней в семействе покойной жены и даже навестил христиана в Гамбурге. И вот сейчас, когда пастор уже 2 дня как отбыл на родину, консульша, сильно робея, сообщила сыну это известие.